Затем я не пишу потому, что все более или менее в порядке у меня, а писать о хорошем всегда граничит с хвастовством или на него сбивается. Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей. Смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются. Все, что ты мне предсказала хорошего в близком после инфаркта будущем, начало сбываться в конце лета. Кажется, я тебе об этом писал. Мне удалось переделать чудовищную махину обоечастного Фауста, как мне хотелось. След удовлетворения, оставшийся у меня после возвращения корректур, неправильно разрастался в ожидании выхода книги и создал иллюзию, будто переводом и содержательно, в смысле материально ощутимого целого, и системы мыслей достигнуто что-то новое, сразу открывающееся, очевидное. Теперь Фауст вышел. Я вижу, что это не так, что это ошибка ощущения. Но у меня нет разочарования. В это заблуждение насчет внутренней стороны текста я введен другой удачей, текучестью и естественностью языка и формы, единственным условием, при котором можно прочесть около 600 страниц лирического стиха, то, чего я в первую голову добивался и добился. Я в черне, но еще в самом грубом поверхностном наброске или пересказе, кончил роман, которому только недостает задуманного эпилога, и написал около дюжины новых стихотворений. Вот уже и глупо, что я тебе все это пишу. Что дает это перечисление? Однако ты из этого заключи, что я здоров и что у меня легко на душе. Последнее время частые припадки печени у Зины, так что мы отменили предполагавшуюся встречу Нового года. Вчера и позавчера у нее были сильные боли, сегодня ей легче. Все вышеизложенное есть только распространенное вступление к единственно важному. К просьбе, чтобы ты при первой возможности, как-нибудь в начале января, написала мне о себе и Машуре, как вы и что у вас слышно. И передай ей, пожалуйста, самые лучшие пожелания и поздравления с наступающим Новым годом. Крепко целую тебя. Твой Боря. Ленинград, 27.12.1953. Боря, дорогой, где же Фауст? Я не смела тебя беспокоить родственной лирикой, но мне очень хотелось издать «Тьму восклицаний». Ведь я, не зная о твоей работе над Фаустом, уже несколько лет ждала ее, и на моем столе водворялись бумажки с надписью «Фауст». Это значило, что я жду его и буду тебе о нем писать. И вдруг твое сообщение, что он выходит в свет. С Новым годом, с новым Фаустом. Но где он? Чмок-чмок, твоя Оля. Москва, 31.12.53. Мамочка моя, родная сестра моя Алюша, подумай, какое совпадение. Я сегодня утром написал тебе письмо, намеренно серое, ординарное, чтобы не связывать тебя и не побуждать к длинному ответу. Но этот холод к Фаусту и все, что там о нем сказано, искренне и оправдано и остается в силе. Я захватил письмо на прогулку и забыл опустить его в ящик. Имел в виду выйти вечером и отослать. И вдруг твоя открытка с ее безмерным теплом, меняющая весь тон разговора. Завтра вышлю тебе Фауста, но, верь мне, это факт уже свершившийся и отошедший в прошлое. У меня никакого нетерпения к нему, можешь даже не читать его. Писать же, даже совсем немного о нем, и не думай, прошу тебя. Я ведь не кривляюсь и не рисуюсь, ты, надеюсь, не поверишь. Я уже и в первом письме хотел как-нибудь довести до твоего сознания, не вдаваясь в частности и доказательства, что мне очень хорошо. Я уже и раньше, в самое еще страшное время, утвердил за собой род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском. Но не в этом источник моего хорошего самочувствия. Тому много причин, много реальных и много воображаемых, но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатания я не буду. А то, что я пишу, все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати непригодно. Спасибо тебе за открытку. Люблю и целую тебя. Твой Б. Как ты заключишь из первого письма, я, Фауст, даже не собирался посылать тебе, именно чтобы тебя им не беспокоить. Как тебе все это объяснить? Это вещи элементарные, изначальной физики. Для того, чтобы все это существовало, значило две...